Он кивнул и спокойно пробормотал. «Я верю». Город из-за дождя выглядел пустынным. Фонари и те горели как-то неохотно, через силу. Узкие улочки старого города были совершенно безлюдны, ни одного прохожего. Впрочем, кому придет в голову прогуливаться в такую погоду? За все время нас обогнали две машины, которые тут же скрылись в переулке. Переулков в старом городе сколько угодно. В один из них я и нырнула. Пристроила машину и дала краткое наставление Денису. Из машины не выходить, головы не поднимать, сидеть тихо и ждать меня. «Мотор не глушить?» — осведомился он. «Не глуши, я могу задержаться, так что не беспокойся и постарайся уснуть». Я бодро зашагала под проливным дождем к кафе и уже через минуту выглядела мокрой курицей. В холле попыталась придать себе сносный вид, стоя перед зеркалом, но только рукой махнула. Парень за стойкой взглянул на меня удивленно. В заведении отдыхали человек 20, почти одни мужчины. У окна сидели две девицы в компании парней, но вид имели такой, что отличить их от спутников было бы затруднительно. Я попросила чашку кофе и устроилась возле стойки, прикидывая, как половчее начать разговор. «Вот погодка!» — покачал головой парень за стойкой и посмотрел за окно. «Да, однако посетитель у вас есть, несмотря на дождь». «Эти постоянно сидят! Хоть не закрывай бар вовсе!» «Я ищу знакомого. Как ты видела его здесь? Высокий, рыжеватый, волосы длинные, собранный в хвост». Я продолжила описание, но парень слушал без интереса, потом сказал: «Да здесь полно таких. Может, и знаю, о ком вы, а вот так сразу и не сообразишь». «У вас найдется карандаш и бумага? Я его вам нарисую». «Да?» Он вроде бы заинтересовался. Как видно, особых забот у него в тот вечер не было, и парень искал возможность развлечь себя. Я быстренько набросала портрет по памяти, он наблюдал за мной и улыбался. «Здорово!» — сказал он, когда я закончила. «Это суслик!» «Точно! Здорово похож!» «Суслик? Это что, фамилия такая?» «Да нет, конечно. Фамилия Рубин. Зовут Дима. Он здесь часто бывает. Живет по соседству. Правда, последние дни куда-то запропал. Может, в отпуск уехал?» «А где он работает, не знаете?» «В гражданпроекте. Он раньше в фотолаборатории работал. Энтузиаст своего дела. Чокнулся совсем на этой почве. Потом контора их развалилась. Он мыкался туда-сюда и устроился в гражданпроект. Тоже что-то по фотографии. Я в таких делах не смыслю, но знающие люди говорят, талант у него. Ну, вообще-то он с чудинкой. Вы хоть разговаривали с ним? Или он вам издалека понравился?» «Издалека. Я была с приятелем. Он подошел к этому Диме. Я обратила на него внимание. Приятеля расспрашивать постеснялась. А сейчас еду мимо, думаю, отчего б не зайти на удачу?» «Да не было его несколько дней. Не повезло вам. Но он появится, так что заходите. Живет за углом, дом 3, а квартиру не помню». «Ничего», — я улыбнулась. «Я ведь к нему в гости не собираюсь». «А кто ваш приятель?» «Андрей Суворин, может, знаете?» «Конечно, знаю. Только вас я с ним раньше не видел». «Ну, ничего удивительного. Встречаемся мы нечасто. — А вы знаете, что Андрея убили? — спросил бармен, пристально глядя на меня. К счастью, к стойке подошел клиент, и он ненадолго отвлекся. А вернувшись к разговору со мной, проницательностью в глазах уже не пугал. — Как убили? — очень натурально удивилась я. — Когда? Меня не было в городе 10 дней. Парень принялся излагать свою версию гибели Андрея. Она была впечатляющей, но с реальными событиями сходства практически не имела. Однако кое-что полезное я узнала. Андрей учился с Димой Рубиным в одном классе, и дружили они со школы. Бармен это знал доподлинно, потому что тоже был их одноклассником. Потом дружки вроде бы повздорили и виделись неохотно. Андрей шел в гору, а у Димки жизнь не складывалась. Начались взаимные обиды и упреки. Ко всему прочему, Димка парень чудной, с закидонами. Ладить с ним непросто. Последнее время им интересовались какие-то типы, и он, узнав об этом, вроде бы испугался. Может, потому и носа здесь не кажет. Хотя трудно предположить, что он натворил что-нибудь не тот человек. Я выпила 3 чашки кофе и уже собралась уходить. Как парень вдруг сказал: «А вот и он!» И точно, я повернула голову и увидела Рубина. «Привет! А тебя девушка ждет!» — засмеялся бармен. Дима хмуро уставился на меня и сказал: «Я вас не знаю». «Давайте отойдем в сторону и познакомимся», — предложила я. Он согласился весьма неохотно. «Где-то я видел вас», — заметил он устало. «Вы кто?» «Я знакомая Андрея Суворина. Была с ним в тот вечер, когда вы ему пленку продали». «Какую пленку?» — испугался Дима. «Ничего я ему не продавал». «Слушайте, я не следователь, и ловить вас на лжи не собираюсь. Но должна предупредить, в городе появились фотографии с этой пленки. Они попали к разным людям. Один тип, тот, что на них запечатлен, этим очень недоволен. Вы знаете, каким образом появились на свет Божий эти снимки? Значит, должны понимать, какой подвергаетесь опасности». «Но почему я-то? Я ж ничего. Кто вас послал?» «Никто. Я пришла предупредить. Андрей погиб. А теперь мертвы его убийцы. Я думаю, особого желания продлить список своим именем вы не испытываете». Он облизнул губы и нахмурился. «Да я здесь ни при чем. Меня попросили, я сделал. А разве откажешься?» Парень был так взволнован, что половину фраз проглатывал. «А потом и исчезли. Вроде работа на смарку. Тут как раз явился Андрей. Увидел одну фотографию, аж затрясся. Ну и я без денег сидел. Вот и продал. Они сами виноваты, я так и сказал». Из этого маловразумительного монолога я вынесла впечатление, что Дима не понимает, в какой переплет он попал. Поэтому сурово напомнила: «Хороший свидетель — мертвый свидетель. Вы поняли, о чем я?» И направилась к двери, он кинулся за мной. «Подождите! Кто вас послал? Ведь не татарин же, правда?» «Я пришла по доброте душевной», — ответила я и вышла на улицу. Разговор, несмотря на некоторую сумбурность, кое-что прояснил. Некто, желая держать на крючке Логинова, поручил Диме сделать фотографии. Он их сделал. Но по какой-то причине интерес у заказчика к ним остыл. Интерес остыл, а есть надо каждый день. Андрей для целей одному ему ведомых купил фотографии.